Я был просто счастлив представившемуся случаю заснять акулу. Хотя после того, как прошло удивление первой минуты, в наши души закралось сознание близкой опасности. Акула медленно кружила вокруг нас вместе со своей свитой. Я оказался в роли режиссера, подавая знаки Дюма, который послушно проплыл перед носом у бестии и затем вдоль нее к хвосту. Здесь он протянул руку и ухватился за конец хвостового плавника, обуреваемый соблазном, как следует дернуть акулу за хвост. Это могло внести оживление в ленивые движения акулы и дать мне несколько хороших кадров, но могло случиться и так, что хищница захочет цапнуть Дюма зубами. Дюма отпустил хвост и продолжал плавать вокруг акулы. Я суетился тут же рядом, деловито отдавая ему распоряжение. Ему приходилось напрягать все силы, чтобы не отстать от кажущейся неподвижной бестии. Акула не проявляла никаких враждебных намерений, но и не убегала от нас. Однако ее маленькие злобные глазки неотступно следили за нами. Я попытался определить, к какому виду она относится. Совершенно асимметричный хвост с необычайно длинным верхним плавником. Громадные грудные плавники. Спинной плавник, округленный, с большим белым пятном. По своим очертаниям и расцветке, наш новый знакомец отличался от всех виденных или изученных нами ранее акул. Постепенно мы опустились на глубину 18 метров. Дюма указал вниз. Там из пучины поднимались в нашу сторону еще две акулы, стройные 5-метровые рыбы, отливающие голубой сталью и значительно более энергичные по сравнению с первой. Они пристроились к нашей компании. Лоцманов с ними не было. Наша серая приятельница приблизилась, плавая по все более сужающейся окружности. Все же она продолжала сохранять покладистый вид. Ее круговое движение совершалось с неизменной скоростью, и лоцманы оставались все на своих местах. Голубая пара из пучины несколько поотстала, соблюдая принцип приоритета. Мы кружились внутри кольца, описываемого серой акулой, и старались не упустить из поля зрения ни ее, ни голубую пару. Это было не так-то просто, потому что они ни на минуту не задерживались на одном месте. В глубине под голубыми акулами показались здоровенные тунцы с длинными плавниками. Вполне возможно, что они были там все время, но мы заметили их только сейчас. Над нами резвились летучие рыбки, и их веселье резко диссонировало с нарастающим драматизмом положения. Мы с Дюма лихорадочно рылись в памяти, пытаясь найти средства отогнать акул. «Надо бурно жестикулировать», — советовал один деятель службы спасания на водах. Мы замахали руками. Серая и бровью не повела. «Их можно напугать, пуская пузыри воздуха», — наставлял нас знакомый водолаз. Дюма выждал, когда акула окажется совсем близко, и сделал энергичный выдох. Никакого впечатления. «Кричите во всю глотку», — поучал нас Ганс Хас. Мы орали до хрипоты. Акула, казалось, оглохла. Стоит акуле глотнуть уксусной меди, и она поспешит удалиться на почтительное расстояние, утверждал один офицер военно-воздушных сил. Наша приятельница, не сморгнув, пересекала отравленную воду и смотрела на нас холодным, спокойным, оценивающим взором. Похоже было, что она знает, чего хочет, и отнюдь не спешит. И тут случилась весьма неприятная вещь. Малюсенький лоцман, дежуривший у носа акулы, оставил свой пост и заюлил в сторону Дюма. Это было весьма серьезное путешествие для такого малыша, и у нас оказалось достаточно времени, чтобы поразмыслить, что это значит. Вот малютка запорхал перед маской Дюма. Мой товарищ замахал головой, словно отгоняя назойливого комара. Крошка-лоцман продолжал весело резвиться, стукаясь о маску перед самым носом окосевшего от волнения Дюма. Я ощутил, как Диди придвинулся вплотную ко мне и увидел его вытянутую руку со стиснутым в кулаке ножом. Серая акула немного отступила, затем повернулась и поскользила прямо на нас. Мы сильно сомневались в том, что акулу можно заколоть ножом, однако в тот момент нож, да еще киноаппарат, составляли все наше вооружение. Я автоматически нажал спуск аппарата, не сознавая даже, что кинолента запечатлевает наплывающее на нас чудовище. Плоский нос надвигался все ближе и ближе. Вот уже все поле зрения заняла огромная акулья голова. Вдруг мною овладела неистовая ярость. Я замахнулся киноаппаратом и изо всех сил ударил им в морду акулы. В следующее мгновение я ощутил прикосновение тяжелой туши, и акула очутилась в метрах в четырех от нас, после чего, как ни в чем не бывало, возобновила свое круговое движение. «Какого черта она не плывет к киту?» – думал я. «Чудесному, вкусному киту! И что мы ей такого сделали?» Голубые прибавили ходу и снова присоединились к нашей компании. Мы с Дюма решили попытать счастье на поверхности. Вынырнули из воды и обнаружили Эле-Манье на расстоянии 300 метров с подветренной стороны. Мы принялись отчаянно размахивать руками, но нам никто не ответил. Вместе с тем, мы не сомневались, что плывя вот так на поверхности, находимся в позе наиболее устраивающей прожорливых акул. Ноги свисали в воде, словно бананы. Оставалось только сорвать их. Я глянул вниз. Все три акулы рванулись кверху, начиная согласованную атаку. Мы нырнули им навстречу. Акулы возобновили круговое движение. Покуда мы находились на глубине 2-4 метров, они воздерживались от нападения. Лучшим выходом для нас было бы двинуться в сторону судна. Но не имея никаких ориентиров, не имея даже компаса, мы не могли определить нужное направление. Мы заняли такое положение, чтобы все время наблюдать за ножными ластами друг друга, исходя из все той же теории, что акулы предпочитают хватать за ноги. Дюма то и дело выскакивал на поверхность и махал руками. Потом мы стали поочередно подниматься наверх, в то время как второй поджимал колени к подбородку и следил за акулами. В очередной заход Дюма одна из голубых метнулась к его ногам. Я закричал. Дюма круто обернулся и решительно двинулся ей навстречу. Хищница отскочила на свое старое место в кольце. У нас уже кружилась голова от всей этой карусели. А тут еще каждый раз приходилось вертеть ею во все стороны, чтобы обнаружить Эле-Манье. Между тем, ничто не говорило о том, чтобы нас заметили с судна. Мы были на грани изнеможения и начинали коченеть от холода. По моим подсчетам, мы находились в воде уже около получаса. Каждую секунду могли начаться перебои в подаче воздуха, признак того, что наши запасы на исходе. После этого мы сможем еще включить аварийные резервуары, рассчитанные на 5 минут. А затем придется расстаться с мундштуками и нырять, обходясь лишь тем воздухом, какой мы сможем набрать в легкие на поверхности.